Альварец молча пожал плечами. Кошкин тоже молчал. «Кажется, я догадался», — наконец сказал он. «Это ведь поселение Гермес-12, так?» «Ну?» — Альварец кивнул. «А-а-а!» — Кошкин махнул рукой. «Там богатейшие металлические рудники. Вот им и разработали такую модель. Роботы добывают металл и тут же делают новых роботов-добытчиков. Таким образом, очень просто решается и проблема облегчения трудоемких процессов, и проблема хранения, и проблема транспортировки». Капитан некоторое время смотрел на него, ожидая продолжения, а потом спросил: «Ну и что? Что нам с этой твоей догадки?» «Да нет, это я так», — вяло ответил Кошкин и снова надолго замолчал. Когда он заговорил, от искателя остались только рубка и несколько вспомогательных помещений. Роботы, закрепившись с помощью магнитных присосок на трубе главного двигателя, продолжали выполнять заложенную в них программу. Истечение плазмы из двигателя их не беспокоило. Принцев было уже несколько сот. «Есть идея», — неуверенно сказал штурман. «Открыть люки?» — меланхолично спросил Альварец. «Я уже думал. С этим можно не торопиться. Через сутки они сами доберутся до нас». «Помирать из-за каких-то железяк?» — вскричал Кошкин. «Мозг человека есть самый тонкий прибор, созданный природой. Человек есть единственная форма существования». Он запнулся. «Форма существования человека». Кошкин сник окончательно под убийственным взглядом капитана. «Эх, черт! Ну что бы стоило какому-нибудь дурацкому метеориту вляпаться в этот дурацкий контейнер? Сразу, после старта. Хорошо было бы...» «Куда лучше было бы, если бы кое-кто не лез не в свое дело», — мрачно заметил капитан. «Ну ладно», — Кошкин заерзал в кресле. «Ну что ты, ей-богу, ну виноват, виноват. Есть идея?» «Валяй», — буркнул Альварец. «Я насчет метеорита», — нерешительно начал Кошкин. «Только ты не перебивай, ты слушай. Мог же, ну, еще до всего этого, метеорит попасть в грузовой отсек?» «Ну, мог, мало ли что. Метеорит не попал. В грузовой отсек попал штурман Кошкин. Результаты те же, даже хуже». «Вот», — обрадовался Кошкин, — «я и говорю, прилетаем в УДП и сообщаем. Так, мол, так, ребята, очень жаль, но РС-1 на супер погиб в результате попадания метеорита в грузовой отсек нашего корабля. Не наша, братца, вина, так?» «Что-то я не пойму, Кошкин. Какой метеорит? И куда ты собираешься деть 40 000 своих принцев?» «Понимаешь, мы сейчас совсем недалеко от нового Эльбруса». «Ну и что?» «Понимаешь, там нет никаких поселений, зато есть колоссальные залежи металлических руд». «Ну и что?» — снова спросил Альварец. «Надо высадиться и оставить всю эту ораву там». «А если не пойдут?» «Еще как пойдут!» — возбужденно зашептал штурман. «Металл в неограниченном количестве. Это же то, что этим аглоедам нужно. А на базе доложим, что грузовой отсек разрушен в результате попадания метеорита. Все рассчитаем. От отсека и правда ничего не осталось». «Если бы от него одного», — сказал Альварец. Через сутки искатель, больше похожий на обглоданный скелет, чем на поисковый корабль, лег на первоначальный курс. Роботы остались на новом Эльбрусе. «Все», — облегченно сказал Кошкин, глядя на серебристый диск планеты, занимавший половину экрана внешнего обзора. приятного аппетита, жрите на здоровье, как говорится, плодитесь и размножайтесь. Альварец и Кошкин уже начали забывать эту историю. Хватало других дел, других событий. Но однажды, после очередного рейса, Альварца вызвали в управление дальними поселениями. Вернувшись в номер служебной гостиницы космофлота, который они занимали вместе с Кошкиным, он молча швырнул на стол какой-то пакет и тяжело воззрился на Кошкина. — Новый рейс? — беззаботно спросил штурман. Альварец кивнул. — Скоро? — Альварец кивнул. — Далеко? — Альварец кивнул. — Куда? — В кабинет начальника. — Полюбуйся. Перебросил он пакет Кошкину. В пакете оказалось несколько фотографий. — Да это, кажется, ты! — воскликнул штурман, разглядывая фотографии. — Здорово! А это, похоже, я. А почему мы такие угловатые? Он вопросительно посмотрел на капитана. — Это фотографии двух культовых статуй, — медленно произнес капитан. Статуи эти находятся в центральном храме богов-создателей. Как думаешь, на какой планете? — На какой? — тупо спросил Кошкин. — На планете Новый Эльбрус. Плодитесь, размножайтесь, — передразнил Альварец. — Ну почему я всегда тебя слушаю? Почему?